Глава 7. А в это время в цитадели четверо старейших, собравшись в кабинете, обсуждали полученные после обеда вести. По всему Эльмиеру черной болезнью заболевали десятки людей, и хотя общее число пострадавших пока не превышало 70 человек, но время работало не на целителей. «Нужно что-то делать», — Тейрин, нахмурившись, выстукивал по столу длинными пальцами. «Мы не справимся одни. Сколько всего сейчас Каерии на Иране?» Обернулся он к Делиану, по обыкновению ведущему записи, касающиеся цитадели и учениц. «Если не считать наших девушек, имея в виду Лиесу с подругами», — откликнулся тот, «и нас пятерых, то 483. Не так уж и много. Соберем всех, кто может помочь. Мы не в состоянии мотаться по всему Эльмиеру от больного к больному». «Что ты предлагаешь?» — сцепив руки в замок, спросил Мадиар. «В Галидаре есть большие гостиницы. Обратимся к главе, устроим в одной из них лазарет и свезем туда всех заболевших». Галидаром назывался самый большой город среди человеческих поселений, расположенный в центре Срединных земель. Глава, правитель людской расы, руководил с согласия Совета Мудрых, имевших право влиять на решение. В данный момент власть была в руках человека справедливого, умного и дальновидного, не лишенного житейской хитрости, властиера. «Думаешь, они согласятся?» «Не думаю, что у них есть выбор», — покачал головой Тейрин. «Пока что болезнь коснулась только людей и кайтанов. Веры изолированы в горах. Будем надеяться, эпидемия их не затронет». «Адривнаты», — Велиен взглянул на друга. «А к ним придется заглянуть. Вестников они не отправляют, поэтому нужно убедиться, все ли в порядке». «Полетим все вместе?» «Да, но сначала соберем на Иране. С их помощью мы перевезем больных в город. Разошлем вестников во все поселения, пусть будут готовы». Обсудив все вопросы и распределив срочные дела, старейшие разошлись, чтобы приготовиться к полету в Галидар. Через 2 часа, несмотря на предвечерний час, они покинули цитадель, чтобы уже в темноте опуститься на окраине города. Сложенные из камня 1- и 2-этажные дома стояли вдоль дорог, лучами сходившихся в центр города, где и была резиденция правителя. В этот поздний час, освещенный светом, падавшим из многочисленных окон, улицы были пусты и тихи. Лишь откуда-то доносилась музыка, раскрывая местоположение одного из кабаков. Отпустив Каери, мужчины направились к дому главы, властиера. Это было основательное 3-этажное здание, сложенное из серого камня с большими окнами и ломаной крышей. На широком крыльце, подпирая нависавший балкон, возвышались 2 массивные колонны, за которыми находилась деревянная 2-створчатая дверь с маленьким окошечком и громоздкими кольцами на месте ручек. Старейшие добрались до дома ближе к полуночи и разбудили его обитателей громким стуком. В окошко выглянул заспанный привратник. «Кого по ночам носит?» «Передай главе, что его ожидают целители по важному делу». «Поздно уже, почивают они». «Так разбуди», — настоял Тейрин. «Не каждый день у ворот стоим». Ворча, привратник захлопнул окошечко, оставив посетителей на крыльце. Через 15 минут загремели засовы, и створка двери приоткрылась на достаточную для того, чтобы пройти внутрь, ширину. В коридоре старейших ждал все тот же привратник с масляным фонарем в руке. Немолодой уже мужчина развернулся и, приглашающе махнув рукой, повел гостей вглубь дома. В квадратном кабинете, куда он их привел, прямо напротив двери жарко горел камин, а несколько настенных светильников освещали строгую обстановку. Тяжелые красновато-коричневые портьеры на правой стене были задернуты, скрывая широкие окна. Вдоль левой стены стояли высокие шкафы с книгами и массивный письменный стол, к которому был придвинут обитый темной тканью стул. В правом от очага углу диагонально расположился большой диван с 2 глубокими креслами по бокам и низким столиком на изогнутых ножках перед ним. Ближе к двери, почти посередине, стоял высокий стол, столешница которого представляла собой карту срединных земель с обозначенными на ней поселениями. Старейшие устроились на диване, не проявляя никакого интереса к обстановке. За свою жизнь они много раз посещали главу. Спустя некоторое время в комнате появился сам властиер, высокий, подтянутый мужчина лет 50, с легкой проседью в густой темной шевелюре, спадавшей до плеч неровными прядями, волевым подбородком и ясным взглядом светло-серых глаз. Он был одет в домашние брюки из мягкой ткани и теплый халат до колен, из-под ворота которого выглядывал край светлой рубашки. На руке у властиера сверкал черным камнем массивный перстень — символ власти. Коротко кивнув в знак приветствия, глава передвинул кресло так, чтобы оказаться лицом к целителям. «Так что вас привело в столь поздний час?» — усаживаясь, поинтересовался он. Его взгляд был строг и совершенно серьезен. Властиер прекрасно понимал, что только крайняя необходимость могла заставить старейших нарушить чужой покой в столь поздний час. «Боюсь, мы принесли нерадостные вести», — ответил за всех Тиерин. «Нам нужна ваша помощь». «Чем я могу помочь целителям?» — вскинул брови глава. Жителей Эльмиера поразила страшная болезнь. «До меня доходили слухи. Вы говорите о черной болезни, так ведь? Но что могу сделать я?» «Галидар — единственный город, способный разместить у себя пораженных этим недугом. Мы просим вас предоставить под лазарет один из крупных постоялых дворов. Все убытки возместим. У цитадели достаточно средств. Мне нужно поговорить с хозяевами. Возможно, кто-то согласится. Даже моей власти не хватит, чтобы заставить их. Еще нам потребуется помощь жителей. За больными нужен будет уход. Сами мы не справимся. Это как раз не проблема. Договоримся о размещении, и я выделю из казны деньги на оплату помощников. Многие не откажутся подзаработать. Хорошо. Мы вынуждены просить вас уделить этому время с раннего утра. Если заболевшим не оказать помощь вовремя, их уже не спасти. «Я все понимаю», — кивнул властиер, «и отложу остальные дела». А сейчас прошу вас остановиться в моем доме. Покои вам уже готовят. Спасибо. Не стали отказываться старейшие. Рады воспользоваться вашим гостеприимством. Позвонив в колокольчик, правитель вызвал слугу, распорядившись проводить целителей и предоставить им все необходимое, а сам отправился в постель, прикидывая, кому утром обратиться в первую очередь. Едва Сайнар осветил просыпавшийся город, как старейшие в сопровождении властиера отправились по постоялым дворам. Способных вместить пациентов было всего 3, но больше всего подходил тот, что располагался на окраине. Большое двухэтажное здание с черепичной крышей стояло возле широкой дороги, по которой даже в этот ранний час передвигалось немало народа на запряженных ладирами повозках. Эти животные были немного выше земных лошадей, с толстыми мохнатыми ногами, короткими рожками на вытянутой голове, с блестящими умными глазами и длинными хлыстообразными хвостами. Пепельно-серая шерсть завивалась тугими колечками, напоминая овечью. В нижнем зале гостиницы путников встретил сам хозяин, невысокий пухлый бородач в холщовых штанах и теплом жилете поверх ярко-синей рубашки. Он с первого взгляда узнал главу и поспешил навстречу, расплывшись в широкой улыбке. «Добро пожаловать! Чем может служить скромный хозяин постоялого двора?» Оглядев столы, большая часть которых была занята приезжими, властиер усмехнулся. «Скромный, говоришь? Дело у нас к тебе есть. Проводи». Он кивнул в сторону кабинета, дверь в которой притаилась за стойкой. «Хозяин?» В свою очередь кивком головы указав крутившемуся неподалеку служке в сторону других только что вошедших посетителей, повел гостей в соседнее помещение. Подождав, пока важные гости усядутся на твердые деревянные стулья, бородач пристроился за письменным столом, заваленным конторскими книгами, и, обежав глазами старейших, выжидательно уставился на главу. Властиер, прищурившись, посмотрел на него. «Скажи-ка нам, любезный, как много народу может вместить твой дом?» «Да человек 120, ежели потесниться. Не понимаю, к чему подобный вопрос», — ответил хозяин. «А коли постараться?» «Ну, если дополнительные койки поставить, то и 200 разместим». «Вот что, дражайший, есть у нас к тебе предложение. Сразу не отказывай, посиди, подумай. Нужна нам твоя гостиница на...» Он обернулся к Тиерину. «Примерно на месяц», — правильно понял молчаливый вопрос Тей. «На месяц», — вновь повернулся к бородачу правитель. Поджав губы, хозяин покачал головой. «Я разорюсь, если закрою постоялый двор на столь долгий срок». «Все убытки тебе возместят. В разумных пределах», — заметив, как жадно заблестели глаза собеседника, уточнил властиер, зная, что хитрый проныра своего не упустит. «А все же, для каких целей понадобилось мое заведение досточтимым господам?» «Здесь временно будет лазарет». «Лазарет?» — в глазах толстяка сверкнул ужас. «Но это невозможно, что я скажу постояльцам?» «Правду. Другое дело, как ты ее преподнесешь. С одной стороны, ты можешь сказаться несчастным владельцем, уступившим собственной жадности, но с другой...» Благородный спаситель, в нелегкие времена предоставивший кров нуждающимся в заботе. И, думаю, во втором случае твоя репутация не пострадает, а выиграет от нашей сделки. Старейшие, молча слушавшие диалог, едва заметно улыбнулись. Властиер играл на самолюбие мужика, вынуждая того, вопреки страху и жадности, принять их условия. Хозяин, которого, к слову сказать, звали Дебьен, задумался, почесывая бороду. Едва он открыл рот, чтобы заговорить, как в кабинет влетел бледный служка, округлившимися от страха глазами, глядя на бородача. «Хозяин, там... там... да что там, говори уже!» — недовольно глянул на него Дебьен. «Сын ваш, без сознания!» — пятясь к двери, пробормотал юноша. «Заболел он!» — уже из зала крикнул он и поспешил скрыться. Владелец постоялого двора побледнел и, вскочив с кресла, выбежал из кабинета, оставив гостей дожидаться его в одиночестве. Через некоторое время он вернулся обратно. В его глазах плескался страх, пот градом катил с висков, а губы были горестно сжаты. «Вы же целители!» — простонал он, обращаясь к старейшим. «Сделайте же что-нибудь! Он же мой единственный сын!» Тиерин решительно поднялся с кресла, взглядом попросив Делиана следовать за ним, и коротко произнес: «Веди». Суетясь и смешно перебирая короткими ногами, Дебьен повел их в ту часть дома, где проживал с семьей, причитая по дороге, что у него 4 дочери и 1 единственный сын, наследник и надежда на продолжение рода. В комнате сына их ждала супруга хозяина, худощавая немолодая женщина с изможденным лицом, в данную минуту искаженным непритворным страданием. Кинувшись навстречу целителям, она вцепилась в одежду Тиерина. «Спасите его, умоляю!» Ее губы искривились в рыдании. Мягко отстранив женщину от себя, ты подтолкнул ее к мужу. «Уведите ее, я осмотрю вашего сына». Дождавшись, когда бородач передаст рыдавшую супругу в руки старой служанки, он подошел к постели и откинул тонкий полог. Мальчику, лежавшему под тонким покрывалом, было не больше 18 лет. Темные волосы слиплись от пота, губы потрескались, а на красиво очерченных скулах горел лихорадочный румянец. Тиерин склонился над ним, ощутив, как от худощавого тела пышет жаром. Пульс бешено бился. Приподняв веко находившемуся без сознания парню, Тей сразу же увидел, как посерели белки глаз. Уже зная, чем болен юноша, он обернулся к Делиану и замершему хозяину двора. «Дел, я оставлю тебя рядом с ним. Попробуй немного сбить жар. Большего мы сейчас сделать не можем. А вы?» — он глянул на Дебьена. «Примите уже решение. У нас нет времени на уговоры. Так что, если наше предложение вам не подходит, мы отправимся дальше». «Я все сделаю. Хоть казарму здесь размещайте, если это поможет поднять сына на ноги. И платы не надо». «Нет, убытки мы возместим сполна. Негоже одним помогать, другим вредить. Раз уж вы согласны, то мы прямо сегодня начнем привозить больных. Распорядитесь насчет постояльцев, и пусть в комнатах поставят дополнительные кровати». «Все, все сейчас сделаю», — заверил бородач, торопливо покидая комнату. Старейший вышел следом, оставив Делиана с пациентом, и вернулся к Властиеру и друзьям. Сообщив им о решении хозяина, он посмотрел на Мадиара. «Оповестишь на Иране? Пусть забирают больных и перевозят их сюда. Делиан пока останется с сыном нашего хозяина, присмотрит, пока не придут помощники». «Да-да», — вмешался глава, — «я сейчас же прикажу объявить просьбу о помощи. Думаю, к обеду желающих будет немало, а уж отобрать подходящих — ваша забота». «С этим мы справимся». «Благодарю», — кивнул Мот. «Что ж, тогда мы возвращаемся в цитадель за всем необходимым». Велиен, — обратился он к другу, — «останешься? Мы постараемся вернуться быстрее, но все равно не справимся до вечера. Ты успеешь набрать помощников и разместить первых больных?» «Конечно, не волнуйся. Летите спокойно». «Да, еще», — Мадиар вновь повернулся к Властиеру. «Поможете нам с лабораторией? Понадобятся жаровни и посуда. Можем привезти из цитадели, но на это потребуется больше времени». «Не нужно, этого добра хватает в моем доме. Буду рад помочь». «Благодарствуем». На этом старейшие попрощались с правителем.